да по Петрове дни. Великое гулянье живет в Заостровье. Пресловутое то общее богомолье. Потому зовут общее, что праздник тот заеден подымает вся широкая округа. А дождемся Ильина одни громовника и поедем всем городом о притче грудных младенцев до стогодовалых стариков на Кегостров. В каждом доме с полудня говоря и беседа, с вечера песня. Дальше гости накануне с вечерней водой прибежат. Скопятся окольные волости и своя родня, и сторонние люди. Любой заходи, всем стол да скатерть. Садись под святые да почивай яндаву. А после стола поют, хлеб уберут и запоют песни. Чаша моря Соловецкого — да. Кушайте, гости, бояра, да, виноградье величальные.